Я не считаю, что это недостаток, что я прихожу домой и разбрасываю вещи свои. И у меня я чем-то загружен, да, и просто забываюсь. Но я в это время что-то такое придумаю, сделай из меня аккуратненького мальчика, это исчезнет, и все то. Ну да, ради чего? Это я жене говорю. Но она спокойно относится, так, побручит. Ну, исчезнет самое ценное, что у меня есть. Потому что я не сильно сейчас переживаю. Самоактуализирующегося человека можно назвать крепким, здоровым животным. Вы знаете, редактор мне исправила, говорит, крепким, здоровым человеком. Причем это не я писал, это Маслоу писал. Но вы понимаете, как, что, насколько слабее будет... Здесь подчеркивается моя сущность биологическая. Ничто человеческое ему не чуждо. Он не будет испытывать чувство вины по поводу своих позывов. У него хороший аппетит, крепкий сон, и он умеет получать удовольствие от секса. Вот. Его восприятие распространяется не только на низшие потребности, но и потребности более высокого уровня. Он получит удовольствие и от хорошей еды, и от хорошего секса, и от великолепной музыки. Все так же. Отвращение у них возникает реже, чем у невротика. Жаба – это Божье создание. А то, что оно у нас вызывает отвращение, это что? Работа мировоззрения. Нас получили, что жаба – это мерзкое животное. Им чужда поза, они терпеть не могут позеров. Ханжество, лицемерие, неискренность, фальшь, притворство, желание произвести впечатление – все эти качества совершенно не свойственны им. Они не хотят казаться лучше, чем они есть. Им это несложно, уже потому что они умеют мириться со своими недостатками. Но я так всегда добавляю, что умный же все равно поймет, что из себя хочет. А легче всего быть самим собой. И относятся к ним как к особенностям. Да. Они живут в мире с самим собой, это особенно важно на склоне жизненного пути. Так для себя, к пенсии себя надо готовить. Это не значит, что у них не бывает чувства вины, тревоги, печали и сожаления. Есть здоровые люди испытывают дискомфорт только тогда, когда видят, что реальный ход вещей отклоняется от возможного, достижимого и, следовательно, необходимого. Давайте еще раз прочитаем. Это меня тоже действительно огорчает, когда люди могут быть счастливыми. И они, это необходимо. Посмотрите, как он пишет. Здоровые люди испытывают дискомфорт только тогда, когда видят, что реальный ход вещей отклоняется от возможного, достижимого, а следовательно и необходимого. Лиля, ты расти можешь. Это возможно. Это достижимо, следно, это необходимо. Это истина, а не во всех этих вот невротических. И, конечно. Ну, как вот тебе сказать, да. Сказали, и когда, муж, да. И, конечно, успокоило. Печально. А вот сейчас я успокоилась, потому что действительно поняла причину. Да, вот да, конечно. И, конечно, печально все это видеть, когда ты расходуешь по мелочам. Что самое главное, и эта же мелочь бы решилась тогда, в момент. Особенно это ярко видно в процессе семейного консультирования. Это я уже добавляю. Мне здесь трудно понять, где я, где Маслоу. Я, как хотите учиться, конспектируйте великих людей. Потом волей-неволей вы выскажете свои мысли. Так эталон-то какой хороший. Особенно это видно в процессе семейного консультирования. Бог, как люди себя тузят. А ведь действительно счастье было так возможно, так близко. Следующее качество – спонтанность, простота, естественность. Маслоу отмечает, что самоактуализирующиеся люди ведут себя спонтанно, просто, естественно, не стараясь произвести впечатление от других. Спонтанно, то есть это так, как требует ситуация. Это не значит, что твори, что хочу. Делаешь спонтанно, да? Естественно. Не стараясь произвести впечатление на других. Это не значит, что оно идет вразрез с традициями. Послушайте. Его нетрадиционность не внешняя черта, а глубинная сущностная характеристика. Он скорее спонтанен в побуждениях и мыслях, чем в поведении. Он отчетливо осознает, что мир, в котором он живет, полон условности, что этот мир просто не сможет принять его спонтанность. Очень важный момент. Он не хочет обижать окружающих, и поэтому со всем изяществом и доброй усмешкой подчиняется установленным традициям, церемониям и ритуалам, столь дорогим сердцу каждого обывателя. Я же каждый раз говорю, я революционеров не готов. Но попали вы на свадьбу, ну сделайте постное лицо. То есть на похороны. Попали на свадьбу, изобразите радость. Да, ну как положено, да? Подарок тост провести. Да. А сколько сил уходит у невротиков для того, чтобы казаться? Но ведь быть легко, а казаться трудно. Вот на что уходит энергия невротичных людей. Маслоу не призывает к бунту, отмечает, что конвенциональность самоактуализирующегося человека подобна легкой накидке. Ну так положено. Он, не задумываясь, сбрасывает ее, когда она мешает ему заниматься важным делом. Ну, а когда вот здесь среди своих, тут черт. А так, конечно. Именно в такие минуты, когда он занят важным делом, проявляется его истинная сущность, неконвенциональность, в которой нет той антиконвенциональности, которая привыкла хвастаться богема, выступая против всех и вся, против несущественных ограничений. Ну что, ну так принято, что дёргаться. А богема, она действительно, лишь бы не так, как все. Он снимает пиджак конвенциональности, и тогда, когда находится в компании друзей, которые не ждут от него соблюдения приличий. Они избегают быть в ситуациях, где от них требуют предсказуемости, и ищут те, где могут себя вести раскованно. И поэтому наши люди, и вы сами по себе уже почувствовали, как вам ваши старые друзья вот так вот осточертели. Потому что там вам положено вести себя как? Прилично. Это не так просто, как кажется. Один из моих подопечных понял нелепость ритуалов лишь только лет через 10, понял нелепость ритуалов, но только лет через 10 решился не праздновать свой день рождения на производстве. Это я себе. Да, я действительно в 80-м понял, что не надо это делать, а решился в 90-м. Да. А дома вы вначале любили? Ну, я сейчас... Нет, конечно, нет. Я помню, 50, там же как раз еще на конференцию я ездил. Ну, 50 я вообще, я же командировку выбрал. Я 70 лет себе отмечал. Но это был пиар-ход. Это не для того, чтобы... Дома вы тоже отмечаете? Да давно я уже забыл, когда дома я отмечал. Сейчас у меня 20 июня, я уеду, сейчас командировку возьму. Что-то в график не поставил, сейчас поставлю. И, значит, поехал, ни гостей не приглашает, ни сам в гости ходить не буду. А там я, естественно, не скажу, что у меня день рождения. Кому это нужно? День рождения – чей праздник? Моей мамы, пусть она и празднует. Это ее достижение, что я родился, а не мое. Нет, я тоже что-то такое делал, конечно. Ну, не мой это праздник, но так вот. Так что, я же стараюсь жить по вот этим законам. Легче сразу становится. 50-летие я не отметил, правда, трусливо сбежал. Просто командировку взял себе. А 60-летие вообще отметил потрясающе. Провел группу в субботу, ехал в Москву на конференцию. Потом на конференции однажды тоже было. Ой, я день рождения здесь провожу, 20 июня. Я говорю, у меня день рождения сегодня. Она плачет, а я веселый. Не верит, я показал паспорт.